Глава 14. Южный полюс. Я бросился на палубу. Да, открытое море. Только кое-где рассеяно несколько льдин и плавающих айсбергов. Кругом необозримая водная ширь. Тысячи птиц в воздухе и мириады рыб в водах, которые, смотря по свойствам дна, переходили из густого синего в зеленовато-оливковый цвет. Термометр показывал 3 градуса по Цельсию ниже нуля. Словно повеяло весной, после пройденной нами полосы сплошных льдов, рисовавшихся профилем на северной стороне горизонта. «Полюс?» — с замиранием сердца спросил я капитана. «Не знаю», — ответил он. «В полдень установлю координаты местности». «Но проглянет ли солнце сквозь сплошной туман?» — сказал я, глядя на серенькое небо. «Пусть хоть на минутку покажется, и этого достаточно», — отвечал капитан. В 10 милях к югу от Наутилуса виднелся одинокий остров, возвышавшийся метров на 200 над уровнем моря. Лавируя, судно медленно приближалось к острову, возможно, окруженному подводными рифами. Часом позже мы подошли к острову, а 2 часа спустя уже его обогнули. Береговая линия острова в окружности равнялась 4-5 милям. Узкий пролив отделял остров от земли, может быть, даже материка, о чем трудно было судить, ибо береговая полоса уходила за линию горизонта. Существование Земли в этой зоне южного полушария, казалось, подтверждало гипотезу Мори. Пытливый американский ученый заметил, что между Южным полюсом и 60-й параллелью море покрыто дрейфующими льдинами громадных размеров, чего не встречается на севере Атлантического океана. Из этого наблюдения он сделал вывод, что в зоне Южного полярного круга находится большая Земля, поскольку сплошные льды образуются не в открытом море, а у побережий. По его вычислениям, ледяной массив окружает Южный полюс широким кольцом, достигающим в диаметре 4000 километров. Опасаясь сесть на мель, Наутилус остановился в 3 кабельтовых от берега, над которым в живописном нагромождении господствовали величественные утесы. Шлюпка была спущена на воду. Капитан, 2 матросов с измерительными приборами, Консель и я сели в шлюпку. Было 10 часов утра. Я сегодня не видел Неда Ленда. Канадец, видимо, стоял на своем, вопреки близости Южного полюса. Несколько взмахов веслами, и мы пристали к песчаному берегу. Консель хотел было выскочить на землю, я остановил его. «Сударь», — сказал я капитану Немо, — «вам принадлежит честь первому ступить на эту землю». «Да, сударь», — отвечал капитан, — «я, не колеблясь, сойду на полярной земли, где ни одно человеческое существо не оставило следа своих ног». Сказав это, он легко спрыгнул на берег. Я видел, что капитан был сильно взволнован. Взобравшись по отвесному ребру утеса, возвышавшегося на оконечности мыса, он остановился там, скрестив руки. Так и застыл он в этой позе, торжественный и сосредоточенный, словно вступая во владение этими южными областями. Так продолжалось 5 минут. Затем он обратился ко мне. «Пожалуйте, сударь». Я тотчас же выпрыгнул из шлюпки, а следом за мной и Консель. Оба матроса остались в шлюпке. Почва, насколько хватало глаз, состояла из красноватого туфа, как бы посыпанная толченым кирпичом. Шлаки, наплывы лавы, куски пемзы выдавали ее вулканическое происхождение. В некоторых местах Из земли выбивались легкие струйки дыма с сернистым запахом. Свидетельство того, что действие подземного огня еще не прекратилось. Но, взобравшись на вершину утеса, я не приметил ни одного вулкана в радиусе нескольких миль. Однако известно, что в этой антарктической полосе Джеймс Росс обнаружил на 167-м меридиане под 77 градусом 32 минутой широты два действующих вулкана – Эребус и Террор.